Глава 22. Ход Лохрашина. Сперва Кенни услышал странный звук, словно к нему по керамическому полу бежали сотни детей в каменных сандалиях. Щелкающие звуки сливались друг с другом и становились все громче. В пик крещендо звук перекрыл грохотанье грома. А затем на караван обрушились враги. «Это марионетки!» — крикнул Крис. Кенни с изумлением смотрел на человекоподобную куклу с руками-лезвиями, которая вихрем обрушилась на незнакомого молодого пронария. Тот смог отразить атаки марионетки своим мечом, но к нему приближались еще несколько таких же кукол. «На них не действуют эмоки», — предупредила Ира. «И я не чувствую их». Кенни вынул меч и соскользил к мечерукому. Одним ударом он снес ему голову, но это не остановило куклу, она продолжала атаковать. Еще одна марионетка заметила Кенни. У него слетела невидимость, когда он влил прану в меч. Кукла бросилась к нему. Кенни легко увернулся и влил еще больше праны в меч. Он резко вонзил его в грудь марионетки и активировал одну из способностей артефактного меча – вспышку жара. Раздался взрыв, тело куклы разлетелось на кусочки. «Уничтожайте ядра кукол!» – заревел водяной фагот. Кенни прикончил еще несколько марионеток и заскользил прочь. Он вновь активировал кольцо невидимости, но, похоже, далеко не все куклы полагались на зрение. На него спрыгнула марионетка, похожая на лысую обезьяну с большими когтистыми лапами. «Сила у большинства кукол на уровне слабеньких лейтенантов», — анализировала Ира. «Но их преимущество в количестве. Кто на нас напал?» «Маршал! Серый кукольник!» — воскликнул Крис. Кенни разрубил свою куклу и поднял голову. На одной из стен, параллельно земле, стоял мужчина в сером плаще. Позади него сгрудились десятки странных кукол, которые сплетались телами и конечностями между собой, нависая над кукольником. Зачем он показал себя? В следующее мгновение Кенни получил ответ. Перед кукольником появилась тетя Мона и хлопнула в ладоши. Никто не увидел, что случилось. Раздался треск, вниз посыпался дождь из твердых обломков разрушенных кукол, а затем сильнейший скрежет пронзил небеса, заставив Кенни прикрыть уши. Снова грохот. Часть скалы разлетелась, тысячи обломков обрушились вниз. Некоторые обломки были размером с самого Кенни. Камнепад унес несколько жизней. «Да что там происходит?» — пробормотал Кенни. Он не видел бой маршалов. Резко стало светлее, в воздухе появился гигантский образ воина в доспехах, словно сотканный из света. Он был более 20 метров в высоту и держал в руках сияющий лук. Гигант натянул его и выстрелил. В небе ярко вспыхнуло, словно солнце решило спуститься. Ударная волна отбросила Кенни на землю, земля затряслась. Из скалы неожиданно вылез второй гигант, таких же размеров, что и первый. Но он был сделан из влажной земли. «Фермер!» — раздался яростный рев. «Это Фурухмин кричит!» — воскликнула Ира. Снова загрохотало. Два гиганта начали сражение. Кенни побежал, желая найти место безопаснее. Вдали он увидел десяток монструозных кукол, которые теснили Криса. Каждая из этих марионеток обладала силой генерала и имела разнообразные способности. А у Криса и так не хватало праны после прошлого боя и убийства громового Эуриха. «Надо что-то делать!» Кенни в отчаянии оглянулся и вздрогнул. На него обрушился столб черного пламени. Сверхамулет активировался во второй раз и спас ему жизнь. Осталось одно использование. Кенни вырвался из огня, не зная, куда бежать. Фурухмин сражался с фермером, а тетя Мона с кукольником. Четыре маршала вызывали такие разрушения, что погибнуть можно было в любое мгновение. Вдобавок, кто-то напал на него из-под тишка. Кенни спрятался под боком ближайшего носорога. Прана-зверь уже давно погиб, еще во время первого нападения, к Как только Кенни сел, в воздухе раздался странный писк. Этот писк становился все громче, вызывая у всех пранариев головную боль. Но это не главное. Прана выходила из-под контроля. Падмы в теле сами собой открывались, а прана вытекала, как вода из дырявой миски. Кенни спешно достал камень праны, но не смог его поглотить. Из-за звука он потерял контроль над своей праной, головная боль все нарастала. «Это она!» — воскликнула Ира. «Это флейта подавления! Все как в описании! Срочно найди исполнителя! Надо сделать, как планировали, быстрее!» Кенни сжал зубы и побежал. Везде лежали либо трупы, либо еще живые, раненые пронарии, стонущие и неспособные что-то сделать. «Флейта подавления!» Один из святых артефактов третьего. Он не входит в список девяти и мало кому известен. Кенни узнал об этом артефакте лишь благодаря Аурелии. Забрав из ее ячейки в хранилище все свитки о третьем и Лохрашине, Кенни подробно изучил их. В том числе он нашел сведения о святых артефактах и попытался придумать противодействие каждому из них. У флейты подавления ограниченный радиус действия, исполнитель не может быть где-то далеко. Похоже, наблюдая за атакой Ротхардов, Лохрашин или его подчиненный определил местоположение Кенни. После этого отправил человека с флейтой подавления. Когда он закончит песнь, все пронарии, вплоть до великих генералов, погибнут, а маршалы получат тяжелейшие травмы источника. Кенни увидел впереди ряд кукол, которые перекрывали путь. Понятно, кукольник работает с Лохрашином. Он не позволит никому выйти из-под радиуса действия флейты подавления. На глазах у Кенни две куклы открыли рты и выдохнули пламя, сжигая бегущего на них старика. Да, они точно за пределами действия флейты. Это говорит о многом. Как минимум, тот, кто использует флейту, не очень силен, иначе радиус действия был бы больше. Надо искать исполнителя. Кенни ощутил отчаяние. Как ему найти скрывающегося пронария? Вокруг хаос, крики, люди не понимают, что происходит. «Ира, давай!» — процедил Кенни. Он сел и прикрыл глаза. Нет другого выхода. «Ладно, попробую». Кенни поднял ладонь и сильно ударил себя по голове. Он повалился на спину без сознания. Ира тут же взяла под контроль его источник. Из-за мелодии флейты Кенни бы не смог войти в состояние медитации. Единственное, что ему оставалось, уснуть и позволить попробовать Ире справиться с ситуацией. Конечно, лучше использовать амулет сна, но из-за флейты подавления все артефакты и амулеты стали бесполезны. Поэтому единственный выход — вырубить себя. Что Кенни сделал. Но в плане была проблема. Прана и так непрерывно вытекала. Если Ира использует ее, то лишь приблизит момент смерти брата. Однако другого выхода не было. Необходимо найти того, кто использует флейту. И Кенни с Ирой придумали лишь один действенный метод. Ира раскрыла сферу и ощутила невероятное облегчение. Сработало! Флейта подавления действует на прана-структуру тела человека, на каналы, нади, падмы, источник. Но у Иры нет ничего из этого. Она нечто загадочное, непонятное. Душа Иры присосалась к источнику Кенни и пользуется его праной. Но при использовании сферы или эмоки она не задействует каналы нади или падмы брата, только его прану. Непонятно, как это работает. Но ведь и в духовном мире пронарии могут научиться использовать техники и приемы, хотя у них тоже нет падм или каналов нади, только духовное тело. Кенни предполагал, что Ира пользовалась методом мира духов, но в реальном мире. Сфера медленно расширялась, охватывая все больше пространства. Ира очень внимательно следила за расходом праны. Хорошо, что Кенни рискнул и все-таки съел плод праны. Сейчас каждая крупица энергии драгоценна. «Нашла!» — воскликнула Ира. В 20 метрах между двумя носорогами был странный участок пространства, словно свернутый. Его не было видно, поэтому Кенни не смог заметить владельца флейты. Ира убрала сферу и ударила импульсом по мозгу Кенни. После многочисленных поглощений искр она научилась многим трюкам. К сожалению, наносить физический вред она могла пока только брату. Кенни со стоном открыл глаза. Его стошнило. Голова раскалывалась, все тело словно налито свинцом. «Я нашла его!» Ира быстро объяснила, где именно скрывается исполнитель. Кенни с трудом поднялся на ноги и заковылял в нужную сторону. Его пошатывало, и из глаз катились слезы от головной боли и общего ужасного самочувствия. Подойдя достаточно близко, Кенни дрожащими руками вынул капсулу с червем-вонючкой и кинул ее между двух мертвых носорогов. Черный дым вырвался из сломанной капсулы и расползся во все стороны. Кенни зажал нос и отступил, ухмыляясь. Они с Ирой долго не могли решить, как противостоять флейте подавления. Во время ее работы не только артефакты и амулеты не будут работать, но и эффекты большинства прано-червей окажутся нейтрализованы. В итоге они придумали подготовить червя-вонючку, сделать его таким, чтобы он среагировал не от подачи праны, а от внешнего повреждения. Реализовать идею оказалось просто. Кенни заранее напитал прана червя и с помощью своего природного таланта отдал ему приказ не реагировать. Вдобавок он покрошил в капсулу несколько камней праны, чтобы замедлить пранопотерю. Убивающий звук вдруг прекратился. Из вонючего дыма раздался кашель. Оттуда выбежал парень лет 18 и тут же получил от Иры ее сильнейший заряд эмоки. Парень рухнул на землю и задрожал. Кенни собрал в себе последние крохи сил и метнул метательный нож среднего качества. Невероятно прочный и острый. С хрустом нож вошел в грудь парня, пронзая сердце. Хромая, Кенни подошел к трупу и стянул с его руки браслет. Затем он прищурился, защищая глаза, и вошел в вонючий дым. Флейта подавления, святой артефакт, лежал на земле. Выглядел он, как обычная деревянная флейта. Очень простенькая, без лишнего свечения. Кенни убрал ее в кольцо, затем вышел из дыма. Он закашлялся, его снова вырвало. «Используй лечебных праночервей, сейчас можно». — с сочувствием сказал Ира. — Да, точно. Кенни дрожащими пальцами открыл подсумок. Краем глаза он заметил шевеление и резко отклонился назад. Но это не помогло. В его голову летел черный шип. Сверхамулет активировался в последний раз, спасая Кенни от смерти. Он отступил на несколько шагов и скривился. Из глаза трупа медленно вылезал толстый черный прано-червь. Именно он выстрелил шипом. Кенни схватил взрывного червя среднего качества, которого заказал у Марианеллы, и метнул его в труп. Бах! Взрывная волна отшвырнула Кенни, он потерял сознание. Ему не удалось увидеть, как тетя Мона оторвала голову серому кукольнику. А Фурухмин в очередной раз сбежал от фермера.